Да придет косматый. Часть шестая. Закричала ночная птица. Протяжно, жалобно. Они оба вздрогнули. Келли услышала, как в листве у нее над головой захлопали большие крылья. Стрекот сверчков на мгновение оборвался, чтобы тут же с новой силой зазвучать у Келли в ушах ровным свистящим гулом. «Очевидцы говорят, что косматый наполовину человек, наполовину чудовище», — продолжал Сол. «Он ходит на двух ногах, но ростом выше любого, самого высокого человека. Голова у него огромная, лик его ужасен, черты отвратительные и искаженные. Есть у него и руки, и ноги, как у человека, только гораздо больше, а шкура у него, как у рептилии. Вся иссечена складками да морщинами, точно кожа ящерицы. Где бы он ни прошел, он оставляет за собой болотную жижу и слизь». Тут только Келли осознала, что стоит широко раскрытым ртом. Не дыша, внимала она этому пугающему описанию. Она с шумом выпустила из груди воздух и попыталась представить себе существо, описанное Солом. Вот получеловек-полурептилия поднимается из трясины и тяжелой поступью выходит на сушу. И вновь ей вспомнились огромные вмятины на земле возле школы. «Хочешь знать о косматом все?» — спросил Сол. Сверчки внезапно умолкли, ветер стих. Теперь их с Солом окружала гнетущая тишина. Келли нестерпимо захотелось оказаться под защитой своего дома. Она не хотела находиться здесь, в лесу, наедине с этим страшным человеком, слушая его россказни о якобы существующем болотном монстре. Она понимала, что надо позвать отца. Она понимала, что разумнее всего было бы немедленно вернуться в дом. Но вместо этого она сказала: «Да, давайте». Ей нужно было знать все. «Существует легенда», — начал Сол. «Если ты возьмешь кровь мертвого животного и нанесешь 50 капель на лист черной бумаги и прокричишь 10 раз слова «Да придет косматый», и больше ничего не нужно, капни кровью 50 раз и 10 раз назови его имя, и поднимется из трясины косматый и предстанет перед тобою и исполнит все, что ты ему повелишь». Келли немного подумала и спросила: «Косматый станет твоим рабом?» Сол кивнул. Келли почувствовала, как по лбу струится едкий пот. Иногда по ночам на болотах бывало гораздо жарче, чем днем. «Вы сами-то в это верите?» — спросила она. Сол снова кивнул. «Я верю во все, что слышал об этих болотах». Келли нахмурилась. «И вы действительно верите, что если нанести 50 капель крови...» «Во все», — повторил Сол. «Я верю во все». И тут, прежде чем Келли успела пошевелиться, он неожиданно метнулся вперед, прямо к деревьям. Он взмахнул рукой над землей и поймал длинную толстую змею, скользнувшую вдоль отломленной ветви. Змея яростно зашипела, щелкнула челюстями, раз, другой. Она обвилась вокруг руки Сола. Сол крякнул, борясь со змеей. Та щелкнула зубами, метя ему в запястье, но промахнулась. Сол лишь усилил хватку, а потом одним движением пальцев переломил твари шейные позвонки. Змея издала слабое шипение и бессильно обвисла. Сол крепко держал ее одной рукой, сжимая шею сразу позади головы. Келли едва дышала. Эта схватка, короткая и жестокая, привела ее в ужас. «Как вы это сделали?» — воскликнула она. «Как вы разглядели змею в такой темноте?» Сол не сводил глаз со своей добычи. «Я прожил на болотах так долго», — произнес он, — «что научился видеть в темноте не хуже змеи». «Он ненормальный», — подумала Келли. «Это видно в каждом его движении, в том, как он шныряет вокруг, в том, как наслаждается убийством. Сол и сам ничем не лучше болотного чудовища». «Пойду-ка я домой», — пробормотала она. «Братишка так перепугался. Надо сказать ему, что это были вы, а вовсе не болотный монстр». Сол кивнул. Он туго намотал на руку тело змеи. «Будь осторожна», — сказал он на прощание. «На самом деле никто здесь не может чувствовать себя в безопасности». С этими словами он повернулся и исчез во мраке леса. Келли поспешила обратно к дому. В голове кружились образы, мрачные, пугающие образы. Вновь видела она Сола, хватающего змею в темноте. А еще и представлялся косматый. Наполовину человек, наполовину чудовище, поднимающееся из болотной воды. Как в фильме ужасов, подумала она, «Болотное чудовище 3». Только теперь мы сами живем в этом фильме. Проснувшись утром, Келли почувствовала, что изрядно проголодалась. Она пошла на кухню нажарить блинов. Отец уже сидел за маленьким кухонным столом, читая новости со своего айпада. Бурлила кофеварка, вошел Шон все еще в пижаме, зевая и потягиваясь. «Ты похож на то, что притащила в дом кошка», — сказал отец. «Что с тобой, Шон?» «У нас нет кошки», — сказал Шон. Отец нахмурился. «Это выражение такое, что кошки обычно тащат в дом дохлых мышей, например, или птиц мертвых». «Это дурацкое выражение», — сказал Шон. «Я смотрю, настроение у тебя сегодня отличное», — заметил отец. «Я никак не мог уснуть», — сообщил Шон Келли. «Страшно. Всю ночь глаз не сомкнул». Отец положил айпод на стол. «А в чем дело? Чего ты так испугался?» «Шон слышал за окном голоса», — пояснила Келли. «Кто-то звал его по имени. Я не хотела тебя будить. Ты так храпишь, хоть из пушки пали. Так что я сама вышла и осмотрелась». «И?» — просил отец. «И там был этот жуткий тип. Сол, ну тот, который якобы когда-то работал лесничим в парке». Отец сдвинул брови. «Правда? Он ошивался возле нашего дома?» Келли кивнула. «Бродил среди деревьев, кажется, змей выслеживал. Сказал, что имя Шона он не нашептывал. А ты не думаешь, Шон, что тебе снова приснился кошмар?» — спросил отец. Шон только плечами пожал. «На кошмар не похоже». Он повернулся к Келли. «Не хочу блинов. Хлопья давай». «Ты теперь весь день брюзжать будешь?» — спросила Келли. Он кивнул. «А то как же». Открыл дверцу холодильника. «Эй, молоко кончилось. Может, сбегать за ним?» — спросил отец. «Там на тропинке позади дома есть лавочка. Всего 5 минут ходу. У вас останется куча времени, чтобы успеть в школу». «Нет проблем», — ответила Келли и положила отцу на тарелку стопку блинов. Он вручил ей 5-долларовую купюру. «Одна нога здесь, другая там». Келли махнула Шона рукой. «Пошевеливайся, сними пижаму и оденься». Он застонал. «Ты что, сама сходить не можешь? Зачем меня с собой тащить?» «А мне тебя не хватает», — поддразнила Келли. Через несколько минут они вышли из дома. Пылающий красный шар утреннего солнца еще только вставал над деревьями. Болотная трава переливалась капельками утренней росы. Тропинка, ведущая к магазинчику, начиналась неподалеку от их заднего двора. Келли повернулась и зашагала вдоль стены дома. «О боже!» Шон вдруг остановился и схватил ее за руку. «О боже!» Они застыли на месте, потрясенно глядя на землю под окном Шона. На 2 отпечатка огромных ног в траве. «Я так и знал», — забормотал Шон. «Я знал, что косматый был здесь. Это же следы, что мы видели возле школы». Келли во все глаза смотрела на глубокие отпечатки в земле. Услышав торопливые шаги, они обернулись. К ним бежал отец. «В чем дело?» — спросил он. Увидев следы, он растерянно заморгал. «Ого!» Он присел на корточки и стал разглядывать один из них, ощупывая пальцами вдавленную почву. «Не может быть», — бормотал он. «Невозможно». «Они настоящие», — дрожащим голосом твердил Шон. «Он приходил за мной вчера ночью. Я слышал, как он нашептывал мое имя. Вчера ночью косматый здесь побывал». Отец поднялся на ноги. «Нет, Шон», — начал он. Но Шон уже вовсю поводил плечами, а лицо его было белее мела. «Нам нельзя здесь оставаться, папа», — проговорил он. Отец положил руку ему на плечо. «Они не настоящие, Шон. Наверняка это чья-то шутка. Хочешь, я поговорю с этими мальчиками из школы? Это, скорее всего, они пытаются тебя напугать». «Нет!» — крикнул Шон. «Нет, папа!» Нам с Келли от этого только хуже будет. Никакие это не шутки. Посмотри на эти следы. Косматый был здесь вчера ночью. Я знаю, это был он. Он содрогнулся. Наверное, он прав, тихо сказала Келли. Наверное, тут слишком страшно. Наверное, нам следует вернуться домой. Отец обнял Шона. На слова Келли он внимания не обратил. «У меня есть идея», — сказал он. «Надо как-то отвлечь вас от всей этой болтовни про монстров. Денек сегодня загляденье, давайте поплаваем на лодке». «На лодке?» — в ужасе вытаращился на него Шон. Отец помахал рукой. «Никакой рыбалки. Тихо, мирно поплаваем. Про школу на сегодня забудьте. Вступайте в дом и переоденьтесь. Будем лодку вытаскивать, обещаю, вы будете в восторге». Шон по-прежнему таращился на него. «Обещаешь?» Отец торжественно поднял правую руку. «Обещаю». Ясное голубое небо отражалось в реке. Лодка свободно скользила вниз по течению. Солнце уже успело нагреть утренний воздух. Высоко в небесной синеве грациозно парила чета красных ястребов. Келли улыбнулась и запрокинула голову, подставляя лицо солнечным лучам. Огромная бабочка с желтыми крылышками в черную полоску какое-то время порхала у нее перед глазами, потом унеслась прочь. «Это махаон», — ответил отец. «Красивая расцветка. Они живут в тропическом климате». Он повернулся к Шону. «Ну что, успокоился немного? На что ты там смотришь?» Шон склонился над бортом, глядя в воду. «Там какая-то оранжевая змея», — сообщил он. «Здоровенная. Смотри, пап». «Это водяная змея», — пояснил отец, едва бросив на нее взгляд. «Она тебя не тронет». «Не буду высовывать руки из лодки», — сказал Шон. Отец усмехнулся. «Соображаешь». Когда течение стало медленнее, они взялись за весла. Вода потемнела. «Мы входим в глубокие воды», — объяснил отец. «Нам повезло, что течение нынче такое спокойное. Мы находимся неподалеку от бездонного омута, самой интересной и загадочной части реки». Неожиданно накатившая волна плеснула в борт, отчего лодка закачалась сбоку на бок. Шон вскрикнул, Келли вцепилась в борта. «Самая глубокая впадина в мире», — думала она, — «и сейчас она прямо под нами». Внезапно она разинула рот и показала на что-то дрожащим пальцем. «Пап, смотри, там вроде что-то бурлит». «Что?» — выдохнул Шон. Отец опустил весла. «Я ничего не вижу, Келли». «Неужели не видишь? То вскипит, то разбрызгается, а потом опять. Там будто что-то есть под водой». «Нет», — завопил Шон. «Поплыли отсюда». Отец бросил на Келли суровый взгляд. «Прекрати пугать брата. Я серьезно». Он посмотрел на воду. «Не вижу, о чем ты говоришь. Во всех реках, Келли, есть подводные течения». «Это не похоже на течение. Честное слово», — настаивала она. «Вода бурлила, словно что-то поднималось из глубины». Отец тяжело вздохнул. «Ну все, хватит. Вам двоим, видно, нравится жить в фильме ужасов. Не забыли, что вы нью-йоркцы? Вы ничего не должны бояться». «Напомни, когда вернемся в Нью-Йорк», — сказала Келли. Обратно они плыли в молчании. Шон сидел, понурив голову и не отрывая глаз от воды. Келли тихонько напевала себе под нос. Она заметила стайку маленьких темно-бурых кроликов, которые кучковались на песчаной косе, далеко вдававшиеся в воду. «Кто это, папа?» «Это так называемые флоридские болотные кролики». «Какие миленькие», — сказала Келли. Отец не ответил. Было похоже, что он погружен в раздумья. Она надеялась, что он думает о возвращении в Нью-Йорк. Едва оказавшись дома, она скрылась у себя в комнате. Шон же направился к холодильнику. «Пап, а что у нас на обед?» Но не успел отец ответить, как оба услышали душераздирающий визг. «Папа, Шон, на помощь!» — вопила Келли из своей комнаты. «На помощь! Это косматый, косматый!»